Глава 63. Сама спальня была огромной. Неизгладимое впечатление производила здоровенная кровать под прозрачным алым балдахином. Занавеси с ближайшей ко мне стороны были отодвинуты, будто приглашая прилечь. Белье на ней тоже было темно-красное, с вышивкой. Кажется, шелковое. Оно, как и одежда мастера, мерцало и переливалось, притягивая взгляд. На белье были вышиты какие-то символы. Я различила лишь тот, что был похож на солнце. Подобный я видела ранее на рубашке мастера. Я почувствовала себя как неопытная наложница в гареме у султана, которую впервые привели к нему в спальню. Обилие подушек только усугубляло впечатление. Лучше бы мы остались в библиотеке. Почему он решил сделать это именно здесь? Мастер повернулся ко мне. Его глаза казались невероятно глубокими. Они отражали свет многочисленных свечей. «Ты подумала о том, что хочешь взамен за услугу?» — уточнил он. Уточнил мягко и негромко, будто боялся вспугнуть меня. Как дикого зверька, который от любого резкого звука может начать метаться по комнате или нырнуть под кровать. Однако из-за этих интонаций его вопрос прозвучал удивительно провокационно, будто речь действительно шла о чем-то неприличном. «Не убивайте меня ни при каких обстоятельствах», — хотелось крикнуть мне. Но в этом случае у него наверняка возник бы вопрос, почему я так сильно этого опасаюсь. Сразу же напрашивался вывод, что у меня есть повод ожидать такого исхода. Поэтому я молчала, судорожно пытаясь подобрать какой-то другой ответ. «Драгоценные артефакты или накопители магии?» — подсказал мастер. «Может, драконью кровь? Она, как ты знаешь, ценнее всего». «Ага, конечно, знаю. Да я понятия не имею, почему она так ценна. Если же уточню, это будет выглядеть подозрительно. А главная задача, которую передо мной поставила тетушка, не вызывать подозрений и не давать повод присматриваться ко мне повнимательнее. Да и просить артефакты опасно. Вдруг он уточнит, какие. А если скажу, что готова работать за накопитель магии, он может, к примеру, спросить, насколько мощными они должны быть. Или задать любой другой уточняющий вопрос, на который я совершенно точно не смогу ответить. Нельзя загнать себя в ловушку. Нужно дать такой ответ, чтобы ему не нужно было задавать никаких наводящих вопросов. «Я сейчас на испытательном сроке», — пробормотала я, подбирая слова. «Испытательный срок закончился». К счастью, перехватил инициативу дракон. «Отныне за свою работу ты будешь получать вознаграждение. Чего еще ты хочешь?» «Этого более чем достаточно». Дракон некоторое время молча смотрел на меня. Неужели я все-таки сделала что-то не так? Наверное, кто-то на моем месте попросил бы куда больше. Вдруг ему это покажется крайне подозрительным. «Видимо, ты очень не хочешь возвращаться в свой мир», — сделал неожиданный вывод мастер. Я с облегчением выдохнула. «Пусть лучше думает так. Пусть считает, что я всеми силами цепляюсь за работу в баре и ужасно не хочу возвращаться, поэтому готова на все, лишь бы меня не выкинули. А может, он решил, что я сильно скучаю по тетушке и хочу остаться рядом с ней? Неважно. Главное, что дракон принял это объяснение и посчитал его достаточно убедительным. «Я подумаю, как еще можно тебя вознаградить», — добавил мастер. «Если, конечно, ты добросовестно выполнишь свою работу». Возможно, он хотел меня воодушевить, но я почему-то напряглась сильнее, так как между строк услышала другое. «Лучше бы тебе не проверять, что будет, если ты ее не выполнишь?» «Проходи. Мы будем делать это здесь». Мастер жестом указал на кровать. К слову, из его фразы никак нельзя было понять, что речь идет об освобождении от клетки. Это последнее, о чем можно было подумать. Он первым подошел к кровати и полулежа устроился на подушках. Посильнее распахнув халат, мастер велел: «Приступай». Ох, как же двусмысленно это звучало. И выглядел мастер при этом так, словно действительно приглашал меня к любовным играм. Но что еще мог предлагать девушке божественно красивый мужчина с великолепным телом, расслабленно расположившийся на кровати и облаченный лишь в красные шелковые одеяния? Особенно этот мужчина, уверенный и властный, от которого буквально исходила давящая аура, вызывающее невольное желание незамедлительно сделать все, что он захочет. Я снова ощутила себя наложницей в гареме, который сейчас предстоит ублажать самого султана. И не дай бог допустить хоть какую-то ошибку! У меня было чувство, что мне сейчас предлагают погладить леопарда, как домашнюю кошку, и уверяют, что ничего страшного не случится. Ведь не оставалось ни малейших сомнений, что, несмотря на расслабленный вид, этот хищник в любой момент может сожрать меня с потрохами. «Немедли», — поторопил леопард. Приблизившись к кровати, я слегка замешкалась. Мне-то как предлагается расположиться? «Садись на край». Тут же расставил все по местам дракон. На его теле вновь начал проступать рисунок в виде решетки. Меня это порадовало. Рисунок заставил меня скинуть наваждение и сосредоточиться на цели, ради которой мы здесь находились. Кстати, на том участке груди, где решетка была стерта в прошлый раз, ее до сих пор не было. Похоже, мне действительно удалось безвозвратно ее удалить. Я присела на край кровати. Дракон тут же придвинулся вплотную, чтобы мне удобнее было до него дотягиваться. Как же близко друг к другу мы находились.